Участники 8-го съезда Союза тружеников сельского хозяйства Кореи посетили место историко-революционной славы в Пхёнчхоне. Кроме того, они побывали в селе Чунсен на исторической земле, где создан великий дух и метод Чунса Ли, в Чанчунском овощеводческом хозяйстве Садонского района города Пхеньян, на фотовыставке в честь 8-го съезда Союза тружеников сельского хозяйства Кореи, на выставке достижений в деятельности Союза тружеников сельского хозяйства Кореи и в Мунсуском аквапарке, где провели веселое время досуга.